Он уходит в бесконечность. Ни один звук не возвращается из той бездонной фиолетовой тьмы. Костлявые серые стволы тесно обступают красную шапочку. А над тропинкой клубятся душные испарения, сгущаются в липкий белесый туман. Змеящиеся ветви деревьев беззвучно опускаются позади красной шапочки, отрезая обратный путь. Эти извивающиеся змеи ветви доконали двух маленьких девочек на первой парте, и они начали реветь, но Настя на них не взглянула, а я растерялась, ведь рассказывала Насте правильно, и малыши слушали. Тем временем Настя дошла до того, как серый волк съел бабушку. Сами посудите, каким он должен быть, этот проклятый волк, чтобы вот так запросто сглотать целую бабушку. И Наська выдала им соответствующего волка. Малыши завыли, прибежала завуч, нам крепко досталось. В этот день я начала понимать, что затеяла с Настей нечто необычное. Я пошла в библиотеку, взяла учебник психологии для педвузов и стала читать. Ну, не скажу, что все было понятно, но две вещи я себе уяснила. Во-первых, после школы я пойду на психологический. Во-вторых, эксперимент надо продолжать. В 8 классе Настя училась на 4 и 5. Значит, ничего плохого от развитого воображения быть не может. Это я тогда так рассуждала. Наивно, конечно, раз хорошие отметки, все в порядке. Теперь-то я понимаю, что Настя просто была бы другим человеком, если бы в тот вечер перед контрольной я не выпустила джина из бутылки. И у меня тоже была бы другая судьба. Я ведь мечтала о кино, о театре. 3 года ходила в театральный кружок. А тут мне сказали: «Так нельзя, выбирай». Они были правы, не спорю. Я пропускала репетиции, не учила роли, вообще утратила интерес к искусству. Читала книги по психологии, одолела даже 2 работы Жана Пиаже «Проблема генетической психологии» и «Роль действия в формировании мышления». И постепенно крепла уверенность, что я на верном пути. Понимаете, в психологии слишком сильна, как бы это сказать, наблюдательская тенденция, взгляд со стороны. Даже психологические эксперименты – это тоже наблюдение в слегка измененных условиях. Представьте себе, что физики ограничились бы экспериментами при небольших температурах, давлениях, скоростях. Где бы была сегодня физика? Конечно, психология имеет дело с человеком и вынуждена быть осторожной. Но все-таки мы должны перейти к активным экспериментам по исследованию возможностей человеческого мозга. Смешно. Тогда меня огорчало, что я не могу поставить опыт на себе. Не было новых идей. Мне оставалось продолжать эксперимент с Настей. Я объявила Насте, что отныне она подопытный объект. Настя улыбалась и смотрела на меня, нет, сквозь меня, своими глазищами цвета грозового неба. С этого времени я заставляла Настю вживаться в образы по всем предметам, по литературе, по физике, по химии и даже по черчению. Конечно, не все шло гладко. Скажем, история. История требует точности. Это не математика, где можно вообразить пешехода веселым или, наоборот, грустным. Можно мысленно остановить автобус или представить себе, что он проехал мимо. Настя однажды вообразила, как Меншиков уже в ссылке стоит у окна избы, и на дворе идет дождь, и Меншиков нехотя небрежно водит по подбородку старой электробритвой Харьков. Подумать только, электробритва в первой половине 18 века. Но Настя утверждала, что очень хорошо видит эту картину и даже слышит монотонное жужжание электробритвы. Лучше всего у Насти получалось с математикой, физикой, химией. Думаю, это не случайно. Если расположить все отрасли науки и все виды искусства в ряд по степени точности, на одном конце ряда будет история, наука документальная, полностью исключающая вымысел, а на другом – поэзия, почти нацело состоящая из вымысла. Ну а математика, физика, химия как раз посередине. Стихи Настя не могла сочинять, ей нужны были исходные данные, условия, задачи. Зато с математикой дела у нас шли блестяще. В 9 классе это признал даже Саша Гейм. Произошло это так. однажды на большой перемене он объявил, что есть задачка из репертуара приемной комиссии физтеха с бассейном и 4 трубами. Народ, естественно, возмутился. Всем изрядно надоели задачечные бассейны, специально созданные, чтобы топить бедняк абитуриентов. Но слова «приемная комиссия» и «физтех» звучали весомо. Игорь Лаубис подошел к доске, а Гейм стал излагать задачу. Когда открыты первая, вторая и третья трубы, бассейн заполняется за 12 минут. Если открыты вторая, третья и четвертая трубы – за 15 минут. Если первая и четвертая – за 20. Спрашивается, за какое время бассейн наполнится водой при 4 открытых трубах? Я следила за Настей. Она смотрела сквозь Гейма и, конечно, видела этот бассейн. Вероятно, она видела и трубы, и краны, и, может быть, даже людей, сидевших у бассейна и ждущих, когда же он, наконец, заполнится.